тот же день он радировал Колчаку, что Охотск занят правительственными войсками и население успокоено. Из всех успокоительных мер полковник предпочитал кладбищенскую тишину. Каратели расстреляли людей, подозреваемых в сочувствии большевизму, провели массовые обыски, отбирая золото и пушнину, конфисковали лошадей и ездовых оленей. Илью Петровича Щербинина приволокли в штаб Широкова. Полковник сгоряча приказал расстрелять его, но спохватился. С убийством начальника радиостанции связь с Колчаком и интервентами прекратилась бы. Илью Петровича помиловали, но на станции установили контроль. Сразу же после захвата Охотска полковник во главе карательной экспедиции отправился на прииск «Горная артель». Он предъявил Южакову ультиматум ликвидировать приисковый совет, сдать все добытое золото. Южаков ответил отказом и пытался оказать сопротивление, но плохо вооруженные старатели не смогли устоять перед казаками. Горная артель была ликвидирована, потом начались расстрелы. Они вошли в историю Охотска под трагическими названиями: расстрел 15, казнь 21, ликвидация 30. Алексей Южаков бежал в лес. Его искали долго, настойчиво, но бесполезно. Полковник издал обращение к якутам и тунгусам с призывом убивать всех русских, которые встретятся на их пути. За каждого убитого обещали награду порохом, дробью, солью, спиртом. Но никто не отозвался на это обращение. Фиона хлопотала на кухне, и Андрей наслаждался, представляя ее тонкую фигурку, летящее движение, добрую и такую чарующую улыбку. Каждая вещь в ее комнате, от цветов на подоконниках до безделушек на туалетном столике, приобретала для него магическое значение. На них был отблеск ее личности. На стене висел портрет матери Фионы. У нее, как и у дочери, был тоже стремительный облик. После завтрака Андрей и Фиона присели на тахту. «Почитай мне стихи», — попросила Фиона. Вместо ответа Андрей стал целовать Фиону в губы, шею, щеки. Она, забыв о стихах, отвечала на поцелуи. Тогда он решился на большее, но Фиона оказала неожиданное сопротивление. Она сопротивлялась упорно, молчаливо. «Не надо, умоляю», — услышал он шепот, устыдился своего поступка и почувствовал невыразимую нежность к Фионе и страх за ее беззащитную доверчивость. Он выпустил ее из объятий и снова увидел портрет. Мать Фионы смотрела на него строго, презрительно, осуждающе. Андрей выбежал на кухню, прижался разгоряченным лбом к окну, ничего не слыша, кроме стучащего сердца. Фиона подошла сзади, положила ладонь на его плечо. «Я тебя люблю, и ты не сердись. Я буду твоей. Все будет по-настоящему, когда я стану твоей женой. А для этого надо разбогатеть, приобрести для любви позолоченную раму», — не дослушав, спросил Андрей. «Надо, чтобы согласился отец. Я выпрошу у него согласие. Он сказал, мне еще рано замуж. Тогда я вырву согласие силой. Если ты оскорбишь отца, наш брак станет невозможным. Так что же делать?» «Не знаю. Ждать. Набраться терпения и ждать. Мне трудно и час прожить, не думая о тебе. Я живу в сплошном чаду тревоги, счастья, страха до тяжких предчувствий, а ты говоришь — жди». Они вернулись в комнату. Андрей спросил: «Как получить согласие отца?» «Поезжай на прииски, продай свой участок кому угодно. Отец не хочет, чтобы ты был золотопромышленником. В годы войны красных и белых золото опасно». Андрей пристально поглядел в ее глаза, стараясь понять скрытый смысл слов. «Это говоришь ты или твой отец?» не понимаю».